706. Урусвати правильно предполагает, что знание есть преддверие труда. Качество труда порождается знанием. Без знания невозможно высокое качество. Такое знание придет не только извне, но пробудится изнутри. Много знаний в человеке. Одни пробуждаются легко, другие уже требуют тяжкой сосредоточенности, чтобы притвориться в сознании. Зоркая сосредоточенность должна быть развиваема на всех проявлениях земной жизни. Потому удаление от земной жизни может быть лишь временным. Дух есть известное качество материи. Потому мы твердим: не удаляйтесь от земной жизни, и в ней можно найти духовные радости. И радость нужна для надземных чувствований. Особенно нужно заботиться о трудящихся, чтобы правильный ритм труда порождал в них радость сердца. Самый малый труженик может быть великим сосудом радости, если он коснется вибраций надземных. Не сетуйте, если придется повторять простые понятия. Множество сердец ждут простого слова. Они хотят согреться у радушного костра, так они вознесутся к надземному. Мыслитель учил: наблюдайте течение светил, все земное устремляет к надземному.